чтобы немедленно после заключения мира эти товары можно было двинуть в ход. И двинуть прежде, чем успеют это сделать другие. А вслед за потерей Мукдена, который, конечно, нашим не удержать, мир с Японией наверняка вскоре будет и заключен. Такое предположение высказал человек, поддерживающий сношения с видными деятелями одного нейтрального государства, которое, в свою очередь, поддерживает сношения с японцами. А если так считают сами японцы, и это нейтральное государство, тихо делающее вместе с ними свою политику на Дальнем Востоке, как не поверить? Но тут Иван Максимович дал маху. Сказался ли в нем недостаток смелости или избыток наивности, а может быть и напрасный патриотизм, в этом он и сам путем не разобрался, но он почему-то не решился через представителя нейтрального государства Америки сразу же провести несколько заманчивых деловых операций с японцами. А было можно. Упустил и бросил свои якоря только на будущее. Да, как говорится, и на старуху бывает проруха. Сейчас все пугают революции. Ну что ж, революция. «Ванечка», — сказала ему Елена Александровна в первый же день его приезда, когда утихли восторги радостной встречи. «Ванечка, а какие ужасы мы тут без тебя пережили! Представь себе, на железной дороге была объявлена забастовка. Все стало, совершенно поезда не ходили. И на нашей паровой мельнице рабочие тоже хотели забастовать. Ванечка, неужели произойдет революция?» «Видишь, Люся, революция, вероятно, произойдет». Иван Максимович обнял жену за круглые плечи. Он привык к ее строю и образу мыслей. Топить в пустых словах и восклицаниях все то, что не было для нее интересным, и, перескочив это неинтересное, в конце поставить серьезный вопрос. «Да, Люся, революция вполне вероятна, но следует ли бояться ее?» Василеву хотелось слух проверить себя, сложившиеся во время своей поездки новые представления о революции. А с кем еще так свободно можно поговорить, как не с женой? «Революция не страшна?» — переспросила Елена Александровна. «Тогда ты должен мне объяснить, Ванечка, здесь все ее так боятся». Он нежно улыбнулся жене. «Надо быть умным. Я не понимаю». «Взять от нее все, что полезно. Ведь во время революции не только режут, как тебя, наверное, пугал Густав Евгеньевич, меняются права у людей». «Ты за революцию?» Недоумению Елены Александровны не было границ. Словно подменили ее мужа за эти 3 месяца. До поездки на восток он всегда поддакивал Баранову. Иван Максимович немного подумал, прежде чем ответить. Ему припомнились харбинские разговоры. Он с хитрецой скосил глаза на жену. «Ты, Люся, хотела бы стать губернаторшей?» «Боже мой!» — заливаясь румянцем, воскликнула Елена Александровна. «А почему? Ведь губернатор не богаче нас». «Ну, Ванечка, я даже не знаю, что сказать, это так ясно». «А при нынешних наших порядках, Люся, я никогда не смогу стать губернатором». И он заторопился, увлеченно своей мыслью. «Дело, конечно, не в губернаторстве. Я взял самый случайный пример. Но перечислять, Люся, кем я не могу стать в нашем государстве, куда сложнее, чем назвать, кем я могу быть. А могу быть я только купцом, заводчиком, фабрикантом. Ты понимаешь, Люся, ведь я по существу не имею вовсе никаких прав». «Да-да, или почти никаких. Ну, состою членом нашей городской управы. Ей-богу, невелика же честь подавать советы Роману Захарычу, как управлять нашим Шиверском. А влиять на управление всем государством я права лишен, потому что у нас самодержавие. Самодержавие, Люся». Он многозначительно поднял палец. «Безраздельная власть царя-самодержца, и с ним власть только некоторых дворян.